то же время членам семьи решено было препятствий не чинить. Не то уж будет перебор. А это сможет спровоцировать нежелательный выброс общественного мнения. Письма туда, да ради бога. Пусть выстреливает в неизвестность. Перлюстрации на всякий случай, конечно, они будут подлежать, но дальше флаг в руки, миссис Харпер. Уж русские точно не доведут ваших посланий до вашего мужа, у них с этим строго. Там вам не наша демократия под защитой королевы, там разговор с вашим братом короткий, в смысле, с вашей сестрой. Да и с адресом вы, кажется, не ознакомлены, не так ли? Ветер вам в парус. В университете, где проходила стажировку в этот свой приезд Присцилла, появлялась довольно редко. Снова захлестнула любовь к Видону, так что было не до практики. В общежитии МГУ она сумела скачать лишь через неделю после приезда, когда оба более-менее выдохнули и ненадолго оторвались друг от друга. Нужно было зарегистрироваться как иностранки. Там удивились тому, что почему она отсутствовала все это время, и по какой причине так долго не несла документы для регистрации в АВИРе. Стажерка Харпер, в свою очередь, удивилась такому удивлению общежитского кадровика, объяснив, что в комнате не нуждается, потому что проживает у своего друга в Кривоарбатском переулке Москвы. Это рядом со знаменитым домом архитектора Мельникова, и я хотел бы написать в английский Observer Magazine статью о доме и о сыне знаменитого русского архитектора, как о наследнике и хранителе великого достояния своего отца. «Это очень приятно, что вы такая патриотка нашей культуры», — пожав плечами, отреагировал Котовик. «Но мне нужен адрес вашего проживания, и ваш паспорт заберет через 10 дней. Таков порядок». Приска оставила то и другое и умчалась к Юлику Шварцу в полуподвал на Октябрьск, где ее ждал Гвидон, где ж вовсю наливали по случаю ее приезда. На другой день они вдвоем выехали в Жижу, где провели 3 чудесных дня. Бабки и параши привезли кулек городских конфет, кило краковской колбасы, рассыпного чаю и кило кускового сахара. Та была на вершине удовольствий, сказала. «Пожили б дольше, детки, и мне старый веселей бы стал, а то все одна да одна. Петра моего и шо в 27-м году убили комиссары, что в колхоз не хотел идти. А сынок шамалым помер от холеры, а боль никого нету. Дом кому-то идет, даже и не знам у меня, сельсовет заберете. А мне неохота, уж сама при жизни хату спаливай. А че, Юлька-то твой в ян трас не захотел, болеет, что ли?» «А давай мы так сделаем, баб Параш», — подумав, предложил Гвидон. «Дом твой перестроим для нас с Юльком, чтобы мы в нем жили и работали. Мастерские построим, чтобы, как положено, с большими окнами, чтобы было много света. Сруб твой к дому подошьем так, чтобы вместе получился одним целым. Амбары оставим, чтобы ты за скотиной ходила, но только и сама захочешь. Кормить, поить, денег на жизнь добавлять, сколько надо, тоже будем. А ты станешь нашей Ариной Родионной. Хочешь так?» «Кем станешь?» — не поняла Параш. «Какой шо Родионовой?» «Ну, короче, общей нашей бабушкой и няней, как у Пушкина было. В общем, заботиться о нас будешь. Строиться на чем через год, куда денег подкопим. А потом ты его нам завещаешь. Так нормально?» Разговором этим Прасковья Гавриловна осталась довольна чрезвычайно. Все 4 дня пекла лепешки, скребла деревянный стол, даже вынула из комоды и постелила на выскобленные дочисто доски столешницы старинную скатерть с бахромой, разгладила морщинистой, заскорузла ладонью и с хитринкой в глазах кивнула Присцилле. «Твоя будет девка, от мани от моей». Через 2 дней по возвращении Жижи в коммуналке Иконников раздался звонок. Просили передать Гвидону Матвеевичу, чтобы непременно зашел в отдел кадров Союза художников в 11:15. Гвидон поморщился, но пошел. Подумал, наверное, насчет мастерской, но отчего в кадры и почему не в мозг? Когда появился в Союзе на улице Желтовского, его уже ждали. Начальник отдела кадров, лысый толстячок Берендеев, приветливо покивал Гвидону, пригласил присесть, затем значительно указал глазами на человека в штатском с блеклыми водянистыми глазами, сидевшего в кресле для посетителей, и вышел. Гвидон, непонимающе, уставился на незнакомца. «Собственно, — начал был он. — Я работаю в Комитете государственной безопасности. Безо всякого перехода перебил Гвидона мужчина и вытянул из бокового кармана удостоверение красного цвета. Не раскрывая, сунул обратно. — Меня зовут Евгений Сергеевич. — Поговорить бы надо, Гвидон Матвеевич. Гвидон вновь непонимающе пожал плечами. — А тема, извиняюсь, я вроде не по шпионской тематике, я скульптор. Евгений Сергеевич улыбнулся. — Я знаю. Напрасно вы думаете, что мы занимаемся только исключительно шпионами. Есть дела и мирные, бытовые, так сказать, как ваш случай, к примеру. — Это вы про что? — искренне не понял Гвидон. — Про то, что поорал в прошлом году в Мосхе на Хаджиева. Так пусть мастерскую выделяют, тогда не пришлось бы посылать их всех куда подальше. Вы про это, что ли? Мужчина задумчиво посмотрел на Гвидона. — Знаете, Гвидон, можно мне к вам так обращаться? Гвидон кивнул. — Этот вопрос не так сложно решаем, как вам кажется. Вы скульптор, заслуженный человек, фронтовик, имеете боевые награды, до Берлина дошли, до Крамма, — поправил его конников. До Берлина не удалось. На передислокации попали, а там уж поздно было, к тому времени наши Рейхстаг уже взяли. — Вот видите, Рейхстаг, можно сказать, брали, — продолжал гнуть свое Евгений Сергеевич. — И что вы думаете, после всего этого мы не дадим разрешения на ваш брак с Прицелой Харпер? — Не сомневайтесь, дорогой скульптор, дадим. — И с мастерской поможем непременно. Будете вели петь да отливать на здоровье. Последняя фраза получилась довольно двусмысленной, как кагибист поправился. Отливать в хорошем смысле слова, само собой. Затем он быстро посмотрел в глаза Гвидона, пытаясь схватить его первую реакцию на сказанное. Она была вполне ожидаемой. У Гвидона вытянулось лицо от этого. Рот приоткрылся. И на какое-то время застыл в таком положении. Однако он быстро пришел в себя. — А откуда вы, то есть? А что, я разве должен иметь разрешение на брак? И я не понимаю, с какой стати мы вообще все это с вами обсуждаем. Причем-то мастерская. Неуверенно начал Гвидон. Но снова был прерван, на этот раз уж значительно более начальственно. Габист резко встал и промерил шагами туда-сюда кабинет Берендеева. — Значит так. — Давайте будем определяться, Гвидон. Спрашиваю сразу, а вы послушайте. Первое. — Вам известно, кто отец вашей девушки? Второе. — Вы в курсе, кем является родной дед вашей избранницы? Третье. Вам известно, чем, к примеру, занимается в настоящее время мать Присцилы Харпер, Нора Харпер. Снова Гвидон почувствовал, что оказался не на коне и что вынужден играть не по своим правилам, поэтому ответил, понятия не имею. Это имеет значение? Это не имело бы значения, если бы отец вашей девушки не был английским шпионом и убийцей, отбывающим в настоящее время срок в советском исправительном учреждении. Также было бы без разницы, если бы Присцилин дедушка не был приближенным лицом ее королевского британского величества. И уж совсем не интересно никому была бы мать вашей возлюбленной, Нора, если бы на протяжении ряда лет она не работала бы вместе с мужем против Советского Союза. Он сел и закурил. Что скажете?